Пекарев чувствовал, что не в силах двинуться с места. Перед ним метались с поднятыми руками какие-то неясные многочисленные тени. Кто-то и на него налетел, обнял, тепло гаркнул в самое лицо. «Ура!» — и исчез. Слезы на щеках превращались в ледяную корку, и он, заметив это, отер лицо рукавицей, сердито фыркая носом и невольно оглядываясь. Он тоже крикнул «Ура!» и бросился куда-то бежать. Глава 13. В середине марта дни заметно увеличивались, и на дорогах и пригорках стало подтаивать. Сокольцев получил задание установить связь, найти 2-3 человек в селе Радогощ для наблюдения за железной дорогой, проходившей там почти по огородам. Сокольцеву дали адрес явки, но, как оно часто и бывает, все получилось иначе. Сокольцеву пришлось 2 своих человек, Пекарева и Костю Чемарина, оставить, не доходя до Радогощи 3 километра, в хуторе из 7 дворов и идти ночью в Радогощ одному. Оказалось, что в Радогоще стоит немецкий гарнизон человек в 40. Сокольцев поколебался. Простая осторожность подсказывала ему, что туда лучше не ходить. Но он все-таки пошел, благополучно пробрался к нужному дому. Было ветрено, топились печи и пахло сырым дымом. В центре села порой поднимались голоса, но разобрать ничего нельзя было. На стук из избы выглянула молодая женщина в накинутой на плечи шали. Обменявшись несколькими словами, они прошли в избу. Хозяйка, не зажигая огня, собрала Сокольцеву поесть, навалила сверху большую миску жареной в чугуне картошки, принесла сало, соленых огурцов, и все сокрушалось, что нельзя света зажечь. А в темноте любая еда в горло не лезет. Сокольцев положил рядом с собой на лавку автомат, снял телогрейку. Хозяйка была молода, с красивым низким голосом, и это несколько смущало Сокольцева. За последний год он успел отвыкнуть от женщин и сейчас не знал, с чего начинать разговор. Выручила сама хозяйка. «Ешь, ешь, после поговорим», — заботливо сказала она, в полумраке придвигая к нему миски и хлеб. «Сейчас мух нет, можно без опаски». «Спасибо», — сдержанно отозвался Сокольцев. «Муха не фашист. Вот руки бы мне ополоснуть. 3-й день не умывался». Хозяйка повела его к порогу, сама полила, подала полотенце. Сокольцеву все больше хотелось увидеть ее лицо. Почему-то казалось, что глаза у нее серые, с усмешкой. Сокольцев сел за стол и стал есть. Хозяйка устроилась напротив и тихо рассказывала о том, что творится в селе и на железной дороге, как ведут себя немцы, и что дядя Илья, нужный Сокольцеву, по-прежнему работает смазчиком на станции в 5 верстах от села. Сегодня в ночь он на суточном дежурстве и будет только завтра к вечеру. «Ну, выше головы не прыгнешь», — сказал Сокольцев с легкой досадой. «Завтра вечером опять подойду. Пусть ждет. За ужин спасибо. Давно так сладко не ел. Самое главное — досыта». «Зачем же киселя хлебать лишний раз?» — спросила хозяйка с каким-то затаенным ожиданием. «Оставайся, ложись в постель. Завтра до вечера отоспишься, а там и дядька Илья подоспеет». «Право», — добавила она, почувствовав колебание Сокольцева. «Ну, чего тебе мучиться?» «А как что, скажу, в дом мужика взяла из пленных. Тебя Алексеем звать, а меня Полей. Поля Аверина». «Знаю». В голосе Сокольцева послышалось замешательство. «Хорошо бы сейчас, после сытного ужина, сразу отяжелев телом и в самом деле забраться в теплую постель, отоспаться за сутки. Глядишь, и хозяйка подвалится под бок. Больно что-то активно хлопочет». От этой откровенной мысли Сокольцев почувствовал приятную истому. В конце концов, ну что ж, ему не хочется хоть сутки по-человечески провести. Вслед за хозяйкой он прошел на вторую половину избы, дождался, пока она постелит, и стал молча раздеваться. «Да что?» — говорил он себе, словно оправдываясь, и ее молодую, оставшуюся в одиночестве, понять можно и себя. Ну, а если ничего и не будет, можно в волю выспаться. Поля ушла на другую половину избы, тихо прикрыв за собой дверь. Сокольцев со странным ощущением неестественности лег, утонув в пуховых подушках и перине, и закрыл глаза. Сон пришел сразу же, но продолжался недолго. Сокольцев приподнялся и напряженно прислушался. В избе было тихо, и он растерянно подумал, что верно долго спал. Пожалуй, обиделась Поля. Нехорошо. А может, вышло куда, — подумал он. Сел, привычным точным движением взял автомат и положил его на колени, дулом к окнам. Он сейчас был готов вскочить туго сжатой пружиной, развернуться в любой момент. Да нет, не может быть, — тут же подумал он, отгоняя мелькнувшее подозрение. Не мог я так ошибиться. Это было бы уже опасно. Такой промах! Сокольцев хотел спрыгнуть с кровати и одеваться. Тихий, сдержанный вздох, донесшийся из-за двери, остановил его. «Поля!» — тихо позвал он и повторил. «Поля!» Он услышал движение за дверью, коротко скрипнуло в петлях, и он увидел длинное светловатое пятно, приближавшаяся к нему. Он отодвинул от себя автомат и принял ее в руки и почувствовал теплоту ее слегка вздрагивающих плеч. Он потянул ее к себе и уже ни о чем больше не думал. Он лишь помнил потом ее острые сухие губы у себя на груди и на шее, и от них ему было мучительно трудно и хорошо. «Что же ты не сказала, Поля?» — спросил он ее потом, лежа рядом, благодарный и успокоенный, и тихонько поглаживая ей грудь. «Ну так что ж?» «Что же?» — сказала она, словно оправдываясь и стыдясь. «Так получилось. Не успела замуж. 20 лет, а не успела. Все гордилась, а вот уже и гордиться не перед кем стала». «Не жалеешь, Поля?» Сокольцев притянул ее к себе, поцеловал. «Ничего я тебе сказать не могу, время такое, вряд ли и встретимся. О чем жалеть? Только о том, что второй ночки такой не будет. Да уж я тебя помнить буду всю жизнь. Увижу опять или нет? Спи, Алешенька, спи, родной, а я посижу с тобой. Ты спи, спи, ни о чем не заботься. Тебе завтра в ночь дорога дальняя-дальняя, но впереди у нас много-много всего. Завтра до самого вечера, а может и больше». Он не заметил, как ее слова перешли в тихую грустную песню о том, как за рекой жила бедная сиротка, и все думала о том, что придет ее суженый, и все в мире изменится, и небо расцветет, и горе пройдет, и будут литься дожди искристые да серебряные. Сокольцев заснул, и уже во сне чувствовал ее тихие поцелуи, и ему было хорошо, и от этого все время хотелось проснуться.